я все с книжкой. Писать не умею, только читать. Дорогому для меня человеку и дорогому для меня преданному его святейшеству Даса Бхакти Вайбхава Махараджу посвящается. Тот, кто считает себя ниже травы, кто терпеливее дерева, кто не ожидает почтения к себе, но всегда готов выразить его другим, может всегда воспевать святое имя Господа. Человек должен быть смиренным и готовым оказать должное почтение всем остальным людям. Человек, не уважающий других, не способен воспевать святые имена Господа Хари. Нитьянанда Даса спросил: «О великий мудрец, что же есть истинное смирение?» Святой Харидас Бабаджи ответил: «Не следует себя считать возвышенным вайшнавом, мудрым браманом, выдающимся саньяси, великим ученым и так далее. Человеческое тщеславие безгранично. Не следует добиваться уважения окружающих. Когда человек сознает бесполезность суетной гордости и отвергает ее, он становится смиренным». Нитьянанда Даса проговорил: «О праведный мудрец, значит ли это, что человек, лишенный смирения и милосердия, не может стать вайшнавом?» Харидас подтвердил: «Да, это так». Юный Нитьянанда Даса задумчиво спросил: «А требует ли Бхакти Деви, богиня преданности, смирения и милосердия от преданных?» Харидас ответил: «Преданное служение не зависит ни от чего. Оно прекрасно само по себе и не нуждается в украшении хорошими качествами. Эти добродетели, смирение и милосердие, едины с преданным служением. Человек, обладающий преданностью Господу, безусловно обладает и смирением. Он считает Господа своим единственным богатством, господином своего сердца и смыслом своей жизни. Когда человек становится преданным, его сердце тает от любви к Кришне. Он понимает, что все остальные живые существа также являются слугами Кришны, и его сердце проникается любовью к ним. Поэтому он милосерден и сострадателен. Таким образом, милосердие – неотъемлемая часть преданного служения. Всепроникающий и все прощение живет в сердце преданного рядом с милосердием и смирением. Преданный не считает себя достойным осуждать и наказывать других. Можно сказать, что милосердие в соединении со смирением рождает все прощение. Таким образом, все прощение также присутствует в преданном служении. Итак, каждый раз, я натыкаюсь на те поучения, которые дает мне человек, который каждый раз становится дорогим для меня. В чем же оценка, что дорого нам или что недорого? Это в том, кто нас учит, что является истинными ценностями в преданном служении и как человек может стать преданным. У меня есть шикша-гуру, но вы стали для меня шикша-гуру, и у меня есть дикша-гуру. Также у меня был вартмана-гуру. И говорится, что Шикша-гуру тот, кто нас учит, как мы можем доставить радость Кришне в служении нашему Дикши-гуру. Один раз вы сказали мне, что не знаю, как твой гуру, но Шрила Прабхупада доволен тобой. И в моем уме были противоречия. Как же так? Как же мой гуру может быть недоволен, а Прабхупада доволен? И по прошествии некоторого времени я стал понимать это, что нету служения, если нет того, кому мы пытаемся доставить радость какими-то своими действиями. Не далее, как совсем недавно, мы осознавали такой важный аспект в преданном служении, что если человек следует мирской религиозности, в нем развивается только жадность и страх. Но если человек следует духовному процессу, то он чувствует угрызение совести, стыд, хотя ничего не теряет, не получает наказания и сохраняет даже все то, что в нем есть: слава, почести, чувственные наслаждения. И вы тот человек, который обучил меня, как можно устыдиться, а не испугаться, как можно не пожалеть о потерях, а самому отказаться от того, потому что это стыдно, привязываться к этому. Каждый раз мы ищем совершенных отношений с вайшнавами, каждый раз мы думаем, что же такое преданность, откуда взять прощение, милосердие, смирение. И каждый раз мы выдумываем новые и новые позиции, цитируя какие-то писания. Но смирение – это то, когда мы не пытаемся привлечь к себе внимание. Это значит, мы смиренны. Это когда мы не стремимся всех и подряд вся поучать и пытаться говорить, что все остальные неправы. Смирение – это когда мы можем терпеть критику в свой адрес и не считать ее неправильной, а считать это милостью Кришны. И тогда мы не боимся этой критики, потому что эта критика помогает нам становиться смиреннее и терпеливее. Мы не боимся каких-то потерь, потому что они делают нас зависимыми от Кришны. И поэтому именно вы каждый раз даете мне это вдохновление не бояться. Каждый человек, говорится, по своей природе трус. И он боится всего. И говорится, что даже трус в отчаянии бросается на стихию. В отчаянии. И вы именно тот человек, который все время меня вдохновляете быть по-настоящему смелым и не бояться того, чего люди пытаются избежать в жизни. Таким образом, вы помогаете мне избавиться от страха религии. Также вы помогаете мне стыдиться каких-то излишеств и отдавать добровольно самому, а не ждать, когда кто-то меня будет за это критиковать или осуждать, или жадничать. Каждый раз вы пытаетесь эти два качества уничтожить и помочь мне правильно действовать, чтобы я не действовал из страха и из жадности. Что мы наблюдаем в нашем обществе, где сложно дружить, сложно сотрудничать. И поэтому, когда человек падает или ошибается, никто не прощает. Все боятся. Боятся падения, боятся потерь, славы, почести, уважения. Мы видим, что людям недостаточно смирения. И они не могут реализовать этот стих, что нужно считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Но поскольку только это путь к воспеванию святого имени, а в центре нашей миссии стоит святое имя, мы все воспеваем годами, но ничего с нами не происходит. Мы все воспеваем, мы что-то делаем, но мы так боимся. Мы так боимся чего-то неблагоприятного в своей жизни. И нами руководит жадность и страх. Мы жадные до славы, до почести. и так боимся критики, каких-то потерь чувственных наслаждений. Просто мы становимся религиозными. Но преданность так остается и скрытой от нас. Так я хотел бы поблагодарить вас в этот благоприятный день для вас, для ваших учеников и для меня лично за то, что вы помогаете всегда и вдохновляете меня избавиться от жадности и от страха. И говорится, суть вед в том, что избавить человека от жадности и от страха. И когда человек избавляется от жадности и страха, он становится освобожденной личностью. И только в освобожденном состоянии человек может начать чистое преданное служение. Поэтому я всегда хотел бы и хочу исполнить наставление своего духовного учителя, который хотел, чтобы я в этой жизни достиг чистого преданного служения. Но жадность, страх всегда мешают человеку. Страх, порожденный тем, что мы боимся потерять чувственное наслаждение и быть непонятыми кем-то, эти обиды разные, страх потерять положение, которое дает возможность кем-то управлять или кого-то наставлять, болтать всякую ерунду. И вы помогаете мне избавиться от жадности. Поэтому для меня появление вас в моей жизни с каждым годом становится все более значимым и ценным. Когда-то именно вы, еще один духовный учитель, Прабхавишну с вами, внесли очень много ценного в мою жизнь. Я не всегда это осознавал, но теперь с каждым годом, пройдя незначительный путь, 12 лет, я начинаю видеть, как вы были ко мне милостивы и добры. Вы никогда не осуждали меня и не наказывали за мою жадность, за мои страхи. Вы всегда добивались, чтобы меня самого замучила совесть. Чтобы я сам почувствовал угрызение совести в свете этих наставлений своего духовного учителя. И именно вы помогли мне и помогаете не бояться, что у меня отнимут, или что я недополучу, а действовать из преданности. Многие люди хотят объясниться в любви, в преданности сразу. Но я через 12 лет могу вам сказать, что ваше появление в моей жизни является благоприятным. И я это осознаю. Не лицемерю, но раньше я не осознавал это так сильно. И дай Бог, чтобы я продолжал быть вам полезным в вашем служении своему Гуру Махараджу. И чтобы вы мне помогали своим примером стать также полезным в служении вам и моему духовному учителю в вашей единственной миссии – служить Шриле Прабхупаде. Ваш смиренный слуга Лакшми Нараян Дас. Хари Кришна. Jai. Jai.